Но вот в один из этих дней кое-что произошло. Мы всей компанией были во дворе, допили чай и ели сладости. Милим вместе с Шизуной играли в спарринг, так как не могли использовать реально боевую магию, не задев кого-то из присутствующих, но им было весело. Сестры Тадзё проводили время вместе, просто обсуждая какие-то темы, которые я иногда подслушивал, но в основном Широ не брала советы у своей сестры в плане, как надо признаться в своих чувствах. Юи же просто делала мне массаж, так как я устал после огромной работы и находиться в ПВ-шаре, проводя свои исследования, а также пытаясь изучить новую книгу, полученную от скрытого квеста как награда. Хотя книгу я до сих пор сложно понимаю, но от этого все это еще интереснее изучать. Вообще приятно, когда вам делает массаж любимый человек, особенно когда это делается на свежем воздухе и на удобном кресле, а при этом сама Юи лежит у меня на спине, и я хорошо ощущаю каждый дюйм ее прелестного тела. И вот внезапно перед моими глазами появилось маленькое существо с красными глазами и белой чешуей. После пары секунд возвращения моего разума из царства Морфея и блаженства, я понял, что передо мной предстала Мирасцилла в форме змеи, а когда собрался, услышал очень важное послание. Хозяин, Альбеда пару часов назад была похищена. Вот черт, мое время отдыха подошло к концу, а ведь день обещал быть тихим и ярким. Глава 64. Начало переворота восстания. Пару часов назад до этого. Сейчас красивая красного цвета и довольно богатая на вид карета, которую тащили 4 крепких лошади, ехала по обычной дороге в сопровождении нескольких конниц, которые находились спереди и сзади, в качестве охраны для важной персоны. Сзади на самой карете были 2 охранников с луками и кинжалами, в легкой одежде и кольчуге. Они очень внимательно следили за окружением вокруг кареты. Сам же кучер, что вел карету, сильно не выделялся среди всего этого, но тоже имел довольно приличный вид. Внутри же самой кареты находилась Альбеда Юкихиме, что была одета в свое очень красивое белое платье, что выделяло ее бедра и подчеркивал груди. Ее крылья были очень деликатно уложены за спину, чтобы не мешать ей спокойно сидеть. Рядом с ней была ее личная служанка Зест, что также присутствовала в своем повседневном наряде горничной. Сама же Альбеда в своих руках читала важные листки бумаги, а точнее важные документы и отчеты подчиненных ее матери, Минами Юкихиме. Она приказала ей решить дела и проблемы, указанные здесь, так как самой ей надо стабилизировать торговлю в собственном центральном городе страны, а для поддержки и ускорения процесса была послана Альбеда. Конечно, дела были непростые. Ей надо посетить несколько уважаемых торговцев, что еще остались в королевстве демонов, а также поговорить и договориться с ними о продлении некоторых контрактов и сделок на товар. Еще ей надо обсудить их дальнейшее проживание в их королевстве. Ведь сейчас каждый торговец на счету и очень важен в их деле по улучшению сбыта товаров в королевстве, а также его контролю. Конечно, их южная страна не зависит только от одной торговли разных товаров, они также хорошо держатся на развлекательных услугах и всяких тавернах с алкоголем и его производства, но именно на борделях с сексуальными услугами от суккубов держится большая часть их экономики и контроль власти в стране. Ведь с помощью суккубов можно получить сведения у некоторых важных гостей, что решили заказать или посетить подобный бордель. А также они способны очень хорошо заставить клиента доплачивать и хотеть еще, хотя сейчас были наложены некоторые в этом деле ограничения, чтобы было меньше бедных и нищих в будущем. Особенно суккубы получают хорошие деньги, если у них родится ребенок-мальчик-демон, шансы подобного, конечно, малы, но они случаются. Потом мальчика отдают королевству в специальные лагеря, где их обучают быть воинами. Таким образом, они сильно помогают в пополнении армии демонов. «Как думаешь, Зест, когда дела в нашем королевстве наладятся?» — спросила Альбеда, не отрывая взгляд от чтения отчетов. «Думаю, очень нескоро, госпожа Альбеда», — очень кратко ответила Зест, сохраняя хладнокровие на своем лице. «Как-то слишком смутно ты на это ответила, да и в последнее время совсем не улыбаешься. Что-то случилось? Может, у тебя проблемы? Ты не заболела?» — спросила Альбеда, оторвав свой взгляд от чтения отчетов, смотря на свою служанку с неким волнением на лице. «Никак нет, госпожа Альбеда, со мной все в порядке, просто я стала над многим задумываться». «Ясно, значит, все в порядке. Надеюсь, эти мысли не помешают тебе нормально работать?» «Совсем нет, госпожа Альбеда, просто в последнее время все становится очень напряженным в нашем королевстве. с этим я с тобой согласна. Особенно это заметно в городах очень влиятельных дворянинов-демонов, и поэтому многие там жители на нервах. Также это заметно было у армии даже в нашей стране. Хотя там обычно напряжение бывало из-за слишком жадных суккубов, что не получали свою порцию энергии от мужчин через секс. А теперь там стало как-то много косых взглядов от некоторых личностей, объяснила Альбеда, вспоминая моменты посещения подобных городов и как демоны смотрели на поместья дворянинов и даже на ее свиту. Скорее всего, это связано с внутренней борьбой и конфликтом дворян в нашем королевстве. Я слышала, что подобное случалось у людей и драконов в напряженные моменты перед войной, но точно не знаю, сказал Зест. Это лишь слухи или выдумка от торговцев, хотя может быть и правдой, ведь подобное имеет место быть в любом королевстве или стране. После этих слов обе собеседницы замолчали на некоторое время, задумываясь о своем. Но затем Альбеда продолжила читать важные бумаги, а Зест просто сидела и ждала, стараясь не мешать своей госпоже, пока не решилась ее спросить. «Госпожа Альбеда, можно задать вам вопрос?» «Конечно, спрашивай. Что вы думаете о нынешнем короле демонов Наривидьебла?» — внезапно спросила Зест. «Хаймэм, дай подумать. Хаймэм, он довольно силен и умен, что очень важно для любого короля целой расы и королевства. Также его внешность довольно уникальная для обычных жителей нашего королевства. Ведь фиолетовые волосы и такие красивые черты лица очень редки, что выделяет его среди всех остальных. Особенно его выделяет его талант по сравнению с прошлыми королями. Хотя если сделать подсчет времени и другие факты, то он уже давно не поднимался выше собственного уровня. А как политик он довольно красноречив, когда надо, а когда требует ситуация, он способен надавить силой и авторитетом. Хотя я слышала, что он все чаще стал использовать последний метод, объяснила Альбеда. А что вы думаете о его взглядах на новое королевство и реформы? Хоть его реформы и кажутся слегка резкими, в его первое время правления как короля, но думаю, он решил пойти по пути изменения самой культуры и старых традиций демонов, что возможно не понравится всем дворянам, что чтут и уважают эти традиции. Сама я думаю, что такие традиции довольно важны, чтобы уважать наших предков, но некоторые из них все же надо изменить и сделать лучше или по-другому. Поэтому я думаю, что он хороший правитель для нашего королевства. Ясно, спасибо, что ответили на мои вопросы, извиняюсь, что они были такими странными и слегка не к месту. Ничего, я уже давно тебя знаю и могу простить некоторые твои странности, хихи. С легкой улыбкой и хихиканьем сказала Альбеда, вспоминая еще более странные ситуации, когда Зест проявляла свое любопытство. После этого прошло где-то пару минут, пока Альбеда и Зест не почувствовали, что карета внезапно остановилась. Так как обе знали, что путь к месту назначения им предстоит не близкий и рассчитан на долгое время, то они сомневались, что они уже прибыли к месту назначения, что натолкнуло обеих на мысль, что что-то случилось и возможно что-то плохое. Тук-тук, тук-тук, в дверь кареты постучали особой комбинацией пароля, который был доверен лишь одному охраннику, чтобы только он мог предупредить, что они прибыли или случилось что-то неожиданное. Так как карета защищена особыми чарами, которые очень хорошо защищают их от магических атак и проникновения извне, открыв дверь в карете, Альбеда увидела демона-рыцаря в красных стальных доспехах и острым шлемом. В его руке был длинный меч, а щит висел на другой руке. Все это намекало на боевую готовность. «Что случилось?» – спросила Альбеда очень требовательным тоном, что подобает ее статусу. «Госпожа Альбеда, у нас случилось непредвиденное, посреди дороги стоят вооруженная группа демонов», – отчитался демон-рыцарь. «И что, если они враги, так ликвидируйте, это ваша работа и обязанность. Мы бы с радостью, но их возглавляет многоуважаемый дворянин, и он немедленно требует с вами встретиться». Пока что никакой заметной вражды с их стороны не было, и они не показывали какой-либо агрессии. «Мы решили сообщить вам об этом. Кто это?» Он должен был представиться. Это был многоуважаемый глава дома Вассага Людольф. «Что?» – удивилась Альбеда. Ведь она знала данную личность среди множества домов. Он был довольно частым клиентом в их элитных борделях и успел несколько раз с ней пересекаться. Особенно она наслышалась о том, что он сильный маг-призыватель своего поколения и контрактор по фамильярам. Альбеда, понимая, что здесь находится довольно важная персона, которая правит целым домом и имеет хорошее влияние в некоторых кругах ее страны. Но сам он был не сильно приятной личностью для разговоров, особенно когда это касается женщин. Он всегда бросал на нее похотливые и низкие взгляды, как и на других женщин. Хотя она уже давно к ним привыкла, но у него был он каким-то слишком странным и более отвратительным. И так как у нее самой много дел, а задерживаться очень невыгодно, особенно когда речь идет о торговцах, она решила, что разберется и попытается убедить его оставить ее в покое на первое время. Покинув карету вместе с Зестой, идя вслед за рыцарем, Альбеда оказалась впереди лошадей, где в нескольких шагах стоял сам Людольф с несколькими всадниками, на спинах которых было оружие, а у некоторых луки и посохи. Сам Людольф выглядел довольно обычно для мага и дворянина. У него были черные и длинные волосы до уровня плеч и ниже. Кожа была обычного яркого цвета, лицо довольно красивое и ухоженное, что очень обычно для всех рожденных дворянинов. На лбу был особый знак, от которого веяло магической руной или особой печатью, но точно сложно сказать. Одет был в очень легкий и богатый красно-синий наряд с черными сапогами. Но если хорошенько почувствовать ману вокруг, то можно заметить на ней защитные чары на одежде. Также можно почувствовать ману на руке, где надето дорогое кольцо. «Приветствую, леди Альбеда Юкихиме, рад вас видеть в добром здравии. Надеюсь, это путешествие было приятным для вас», — спросил Людольф, сделав легкий поклон в знак уважения и этикета с довольной улыбкой. «Приветствую, лорд Людольф Вассага, не могла бы сказать, что рада вас видеть, так как я очень спешу и не хотела бы задерживаться на важную встречу с торговцем. Но ради уважения наших статусов спрошу, что же вам от меня надо? Или вы решили встретиться со мной и обсудить какое-то важное деловое предложение? Если так, то могли бы прийти в мое поместье, и мы там бы все обсудили», — спросила Альбеда, повторив действия Людольфа. «Какие превосходные манеры, леди Альбеда! До сих пор не могу не восхититься этому в вас. Но, к сожалению, я здесь по другой причине. И, возможно, это и вправду деловое предложение», — очень радостным тоном сказал Людольф, что даже его улыбка стала ярче, но для Альбеда она была слегка мерзкой. «И какое же?» – спокойно спросила Альбеда, но сама стала чувствовать здесь очень опасный подвох и стала незаметно генерировать ману, ожидая худшего. Она также надеялась на Зест, что прикроет ее в случае чего. «Мы хотели бы, чтобы вы одолжили нам свое тело для очень важного эксперимента от имени Дамана Бериуса. Можете не волноваться, мы не будем с вами делать ничего плохого, пока. А когда все закончится, то ваше тело вернется в мои заботливые ручки, что проследят за всем этим. Поэтому советую пойти с нами мирно». «Что? Да как ты смеешь мне такое предлагать? Ты хоть знаешь, что, говоря подобное мне, можешь стать врагом всего дома Юкихимы, а также всех его вассалов и союзников?» — прокричала Альбеда, чувствуя злость от подобных слов. Она даже стала сильнее генерировать ману в теле, которая стала принимать форму ее эмоций, отчего можно увидеть свирепую темно-фиолетовую ауру. «Хе-хе, дом Юкихимы — старый дом, что возомнил себя выше других из-за большей власти, ха-ха, и влияния с помощью борделей и торговли и услуг. Я не удивлен, что вы себя считаете важными шлюхами, ха-ха-ха. Ах ты, да как ты смеешь!» Прежде чем Альбеда успела что-либо сделать или сказать, Людольф успел это сделать за нее раньше, ведь вокруг их кареты засветились магические круги и пентаграммы, из которых стали появляться магические звери: волки, змеи, гиены, львы, чешуйчатые монстры и т.д. «Убить их!» — крикнул Людольф с радостной ухмылкой. И когда стража хотела уже начать сражаться, внезапно почувствовали, как их тела были полностью парализованы, отчего они не могли пошевелиться, чем и воспользовались призванные звери и напали на обездвиженных жертв. И когда Альбеда собиралась уже вмешаться, она внезапно почувствовала сильную боль за спиной, и внезапно ее сознание начинало тухнуть, и последнее, что она услышала, были словами: «Простите, хресть, хрясть, кашаша, кусь». Призванные звери рвали и поедали свою добычу всеми возможными способами. Сначала им было сложно разрушить и сломать такие крепкие доспехи, но здесь были сильные магические монстры, чьи зубы могли такое разрушить. Кровь и кишки была повсюду, и множество конечностей валялись тут и там, но когда звери съели то, что было, стали доедать остатки. Сама Альбеда, когда потеряла сознание, была поймана ее личной служанкой Зест, которая ее же и вырубила, используя особое средство. «Молодец, слуга, удивлен, что ты смогла подсыпать им такой редкий и сложный яд, который парализует в самый ответственный момент их жизни, когда организм подвержен сильному давлению и возбуждению. Но, наверное, сейчас не время для пустых разговоров», — сказал Людольф с довольной ухмылкой. «Да, лорд Людольф, Мой господин приказал не терять время зря, когда придет время, и быстрыми темпами отправить Альбедо Юкихима ему. Если мы не справимся, он очень сильно будет на вас зол», — объяснила Зест, смотря обычным взглядом в сторону Людольфа. Бам! Неожиданно для Зест, Людольф ударил ее по лицу своим кулаком, а его лицо выражало гнев и отвращение. «Не смей на меня так смотреть и так обо мне говорить, жалкая слуга. Ты знаешь хоть с кем говоришь? Я сам знаю, что нам надо спешить, так что не надо мне объяснять очевидные вещи. Или ты уже забыла, кем являешься на самом деле? Неужто жизнь с этой принцессой богатых шлюх заставила забыть тебя собственное место?» — спросил Людольф очень высокомерным тоном, что подобает его статусу главы дома Вассага. «Простите, господин лорд Людольф Вассага, я забылась в собственных мыслях и потеряла свое место. Благодарю, что вы его мне напомнили», — очень почтительным тоном сказала Зест, опустив свой взгляд ниже, а также сделав очень низкий поклон. «Вот теперь хорошо, тебе еще повезло, что ты не моя слуга, а то я ведь их наказываю за подобное еще хуже и правильней», — с высокомерной улыбкой сказал Людольф. Затем Людольф начал формировать в своей руке несколько магических пентаграмм, формируя сложные магические символы, понятные только ему, а затем перед ними появились две красные виверны с кожаным седлом. Они имели обычный размер для всех виверн и хороший размах крыльев для быстрых полетов. «Радуйся, слуга, великий призыватель дома Вассага дал тебе возможность оседлать виверну, призванную лично им», — высокомерно сказал Людольф. Но на самом деле он просто не хотел утруждать себя таскать целое тело Альбедо в полете, так как это не его обязанности и его статуса, подобное для него слишком уж грязное дело, которое должны выполнять слуги и рабы. «Я очень благодарна и приму великий дар дома Вассага с великим уважением», — сказала Зест с почтительным и низким поклоном, как и подобает слуге. «Пф, не нужно мне твое почтение или уважение. Садись и улетаем. Из-за контроля телепортации мы не можем просто так отсюда уйти, поэтому придется по небу. А вы, быстро начинайте задуманное, надо быстро подстроить и списать все это на бандитов и нападение зверей или монстров. Но главное, заметите следы нашего пребывания», — приказал Людольф своим головорезам, что были его личной свитой для самых грязных дел, что он творил в королевстве демонов. «Как прикажете, господин», — хором ответили тем с поклоном его слуги. «ТЦ жалкие черви, но зато полезные», — сказал Людольф напоследок, после чего он наседлал свою виверну и вместе с Зест, которая тащила тело Альбедо, отправились в полет. Но никто из них не заметил, как к одной из этих вивер прицепилась маленькая с белой чешуей змея с очень выразительными красными глазами, от первого лица Мелиодаса. После короткого объяснения Мирасциллы о том, как именно была похищена Альбедо, а также о теперешнем ее местоположении, то мне захотелось еще раз помянуть черта и ангела, но передумал. «Предательство Зест меня очень удивило, хотя у меня были подозрения и, похоже, я не ожидал именно этого. Но хорошо, что она мало что смогла обо мне узнать, когда я был рядом, поэтому сомневаюсь, обо мне узнали что-то новое». Дальше мне пришлось довольно кратко намекнуть Юи, что все началось и пора следовать заранее подготовленному плану. Мне нужно было собрать много силы воли, чтобы отказаться от этого чудесного массажа. Сначала Юи выразила свои переживания, как и в прошлый раз, но в этот раз не стала устраивать пустых сцен и попыток меня переубедить, поэтому мы начали приступать заранее подготовленным репликам плана. «Юи и я должны убедить остальных, что мы идем в лес недалеко от замка, чтобы поискать что-то интересное, но также дали намек, что это типа свидание лишь для нас двоих, в чем, кстати, помогла Шизуна, отчего Милим не могла найти причин пойти всем вместе, что, кстати, она с упорством пыталась добиться. Когда же мы вместе с Юи покинули замок и оказались достаточно далеко, то я проверил окрестности своими способностями и убедился, что за нами не следят, после чего вошел в режим демона и создал крылья из темной материи. Мелиодас, перед тем, как ты улетишь, обещай, что точно вернешься живым, ведь я и остальные будем переживать, когда они все узнают обо всем», — снова повторила Юи. «Я уже не первый раз слышу подобную реплику из ее уст, но каждый раз она говорит это таким тоном, то я вместо возмущения чувствую, что веду себя слегка как эгоист и не прислушиваюсь к ее словам, а также не предупредил остальных, кроме Шизуны. Хотя последняя была тоже настойчивая и даже предлагала пойти вместе, но едва ее переубедил. Юи, можешь не волноваться обо мне, я уже тебе говорила и скажу это снова, Меня так просто не убить или даже смертельно ранить без особых усилий и жертв со стороны моих противников. Но могу только обещать всем вам, что я точно вернусь, даже если придется пожертвовать какими-то частями своего тела. Я всех вас люблю, и когда вернусь, мы все вместе это отпразднуем». После чего поцеловал ее в губы и на прощание еще раз улыбнулся, но в этот раз пытался показать решимость и твердость в своих убеждениях. «Ловлю тебя на слове, и будь осторожен, мы все и я будем переживать о тебе», сказал Ю, и после моего поцелуя ярко улыбаясь. «Я буду осторожным, а ты передай Шизуне мои слова, а если остальные узнают обо всем, то тоже передай им эти слова», сказал я на прощание. Хотя теперь я стал задумываться, что скоро надо будет раскрыть парочку своих секретов остальным. Вряд ли Курака и Широни предадут меня. Эх, я слишком скрытный для моих девочек и других. Надо это исправить, а то лишь одна Юи знает почти все, ну и немного Шизуна, и это как-то несправедливо для остальных. Не став больше ждать слишком долго, я раскрыл крылья и улетел в небо, держа среднюю высоту, так как знаю о некоторых барьерах у каждого города и замка, особенно моего, что следит за каждым воздушным существом, которое приближается к нему. Это мера защиты от проникновений с воздуха и нападений диких летающих монстров, диких драконов, виверн, гарпии и т.д. Летел я по наводке Миросциллы, что была на моем плече и указывала направление. И это у меня заняло приличное время, так как полет продлился где-то 6 часов, и мне приходилось между каждым часом брать перерыв и пить зелье маны, иначе бы я упал от сильного истощения. Так как местоположение Альбеда была северная страна, а я находился в восточной стране, но даже так это было далеко. Там, куда мы с Миросциллой уже прибыли, были заснеженные горы северной страны демонов. Сам я находился на высокой скале и наблюдал за очень большим сооружением. Это была крепость, практически встроенная в гору, но также выходящая за ее пределы. Размеры крепости не оставляли сомнений, что строили ее в некой спешке, но на совести долгие годы. Очень выделялся размер крепости и высота, а также вход в нее, где даже была целая площадка для приземления ручных воздушных зверей, скорее всего для грифонов, виверн, драконов, пегасов и т.д. Дальше я быстро вошел в ПВ-шар, увеличив там время, оставив Миросциллу следить за ним, а там стал отдавать приказы его обитателям. Для начала собрал своих новых слуг демонов, а именно, Элизу, Деррир. Насчет Манто, то сейчас он находился в чистилище и поэтому был занят, и я его не вызывал. А потом собрал Юри, Альфу, Нарбирал и Люпус Регину. Для начала раздал всем все нужное для этой операции. Плеядам я выдал их улучшенное снаряжение, которое теперь на 10% лучше защищены и повышают скорость восстановления маны, а также дает легкое лечение их телам. А самым важным дополнением стали маски с особыми чарами маскировки. Сам дизайн был точно таким же, когда в аниме плеяды маскировались под слуг горничных демиурга в городе. Маски зачарованы таким образом, что не дают опознать даже одежду носителя или его голос. Чары все это искажают и подменяют под другой образ. На это мне пришлось потратить много золотых монет, но я не жалею денег, ведь как у любого принца у меня их много. Насчет высших демонов, то я давно выяснил, что высшие демоны чувствуют себя довольно слабыми, находясь за пределами чистилища. Ведь там они получали много усилений в способностях и в обычных своих характеристиках их организма, отчего могли даже использовать огромные затраты и восстановиться за каких-то 10 минут. Вот только за пределами чистилища им понадобится примерно 1 час, чтобы восстановиться к прежнему уровню силы, и то это из-за малого запаса маны. В общем, я выдал им особые амулеты, которые должны хотя бы немного помочь им в этом, а сам решил сменить свой внешний облик с помощью метаморфозы. Если будет хотя бы малый шанс того, что обо мне узнают здесь и каким-то образом данную информацию сможет получить отец, то лучше подстраховаться заранее. Не хотелось бы, чтобы о моих делишках прознали слишком рано. Да и данный облик я решил использовать в будущем для некоторых дел, которые будут очень важны в моих планах, хотя данная внешность очень выделяет меня. И сейчас перед зеркалом стоял совсем другой человек, или точнее демон. Выглядел я сейчас как очень высокий мускулистый мужчина, чем среднестатистических человек. У меня были серебряные волосы и едва заметная щетина под подбородком. Мои черты лица делали меня в глазах любого человека мужчиной с богатым опытом и красивой внешностью. На мне было одето темно-синее длинное пальто с серебряными наручами и поножами. Если спросите меня прямо, то мой облик это Истаросса из аниме «Семь смертных грехов», который был братом для Мелиодаса и Зелдриса в оригинале, хотя по факту он им и не является, но это другая история. Факт в том, что сейчас я выгляжу точно как он, и на это я потратил довольно много времени, ведь к подобному я очень критичный и требовательный, так что чтобы весь образ этого персонажа был сохранен. Хорошо, что хотя бы еще остались зелья маны, но думаю сейчас лучше их экономить, а за это время я их порядком потратил, поэтому сейчас мне надо быть во всеоружии при полных силах. Кстати, клинки Истароссы я также смог воспроизвести, но уже другим способом. Просто сделал особый личный заказ у некоторых опытных кузнецов, детально показав им чертежи, а потом отправился к магам, которые специализируются в областях зачарования. И поэтому эти клинки имеют хорошую проводимость маны, а также наделены свойством элемента тьмы, отчего они очень хорошо даются мне в руку и нету никаких сложностей в их контроле. Для всех шпионов за мной это выглядело, что принц делает себе новое оружие и заказывает его у опытных кузнецов. Так что лишних подозрений не возникнут. Ведь я обращался к разным кузнецам и давал им разные чертежи, так что все следы заметаны и у меня железное алиби, в случае если попытаюсь меня в чем-то подозревать, хотя это маловероятно, но лучше быть всегда осторожным ко многому. И вот когда все закончили собираться и я сам закончил последние штрихи в своем образе, то вместе со всеми вышел из ПВ-шара, оставив лишь одну Люпу с Регину следить за Мерлин, которая слава всему сейчас спала. Но сама Регина также была экипирована в случае крайней необходимости покинуть шар и помочь нам. А также ей дана задача быть готовой принять много кого в плен или принятие посторонних вещей, так как я решил многое одолжить у Набериуса. И возможно кого-то ранит, и поэтому у нее в запасах много лечебных зельев и других приспособлений. Оказавшись вместе со всеми на все том же холме, где полно снега и довольно неприятный холод, я первым делом спросил Мирасциллу: «Когда ты сюда попала, что ты смогла узнать об этом месте? Говори все четко и не надо слишком длинно, все самое важное объясни простыми словами». «Да, хозяин, насколько я смогла понять, это место имеет мощные защитные чары почти на всю гору. Когда я проникла туда, то лишилась возможности уйти за пределы этой горы, именно к способности пространству и телепортации. Также там много стражников у главного входа, да и в других местах их полно. А еще я видела много разных людей в черной одежде и странных белых масках с клювом, как у птиц. Из-за всего этого я не смогла проследить до конца и понять, где точно держат Альбеда, но точно в этом месте. Также я выяснила, где расположен скрытый вход в эту гору», — объяснила Мирасцилла. «Хм, ясно. Раз так, возможно, сделать все тихо, вряд ли может выйти. Если охраны будет и вправду много, то придется сражаться. Эхо так хотелось сделать все осторожно и незаметно. Ладно, показывай этот вход и давай побыстрее, нам надо успеть вовремя», — приказал я своей змейке. «И нам и вправду надо спешить, ведь, как я понял, после похищения Альбеда, максимум времени, что у нас есть, это несколько часов, пока не начнется восстание, ведь все, что их сейчас ограничивает, это создание оружия хаоса против моего отца». После моих слов Мирасцилла вела нас к тому месту, где должен был быть вход, и уже где-то через 10 минут мы оказались у пустой возвышенности горы, но стоило сделать несколько шагов вперед, как мы прошли невидимый барьер. Я даже своими способностями не мог его почувствовать, о чем говорит серьезность защиты и мастерство местных магов. Мне точно нужны подобные схемы или взять в плен мага, что их сделал, и научиться ставить подобную защиту самому. А то мои собственные иногда выходят слишком кривыми или занимают много времени. Сам проход выглядел как железная дверь и никем не охранялась, но было видно, что защитные чары на ней не пожалели, и только снаружи или специальным ключом можно ее открыть. Скорее всего, это мера против монстров, чтобы те не могли случайно найти это место и проникнуть внутрь. Довольно проблематично, но надеюсь, дверь не зачаровали сигнальными чарами обнаружения, сказал я сам себе, после чего покрыл свою руку адским пламенем. Затем я прикоснулся этой самой рукой к железной двери, и сначала я почувствовал сопротивление и защитные меры чар, но адское пламя подавило все это, и где-то через 2 минуты двери стали заметно нагреваться и медленно плавиться, а сами защитные чары распадаться и искрить магическими выбросами маны. «Отлично, теперь слушайте меня внимательно. Сейчас мы зайдем внутрь и окажемся на вражеской территории, неизвестно что там будет, но нас точно будут пытаться убить. Ваша задача — выполнять все мои приказы без вопросов, а также убивать без вопросов всех, кто нападет на вас первым. В случае моего внезапного отсутствия, моим заместителем и временным командиром считается Юри Альфа, а дальше уже она решает, кто будет ее заменять. Паучиха, Элиза, Деррир, Измейка, Миросцилла, не используйте всю свою силу, если на кону не будут стоять ваши жизни или обстоятельства. Все поняли? — спросил я, закончив объяснение всем присутствующим и очень внимательно смотря на них всех. «Так что точно, господин, ваша воля будет исполнена», — сказала Юри Альфа с неподдельным восторгом в голосе, а потом она сделала очень низкий поклон. «Мы поняли всю глубину ваших мудрых слов», — сказала Нарбирал с тем же тоном, что и первая, не забыв сделать тот же поклон. «Я все поняла, хозяин», — ответила Миросцилла, что сидела сейчас у меня на плече. «Ваша воля — закон, повелитель», — сказала Элиза с очень уважительным тоном и почтением. «Поняла и выполню», — коротко сказала Деррир. «Отлично, но пока я нахожусь под маскировкой, называйте меня как угодно, но не настоящим именем, это так на всякий случай, но иногда называйте меня Истаросса. А теперь все за мной», — приказал я всем, входя в тайную лабораторию на Бериус, ожидая получить многое от этого предательского рода и, возможно, что-то от семьи Ренвиза получить. «Надеюсь, все предатели хотя бы близко к этому месту, ведь это очень облегчит мне выполнение квеста по их убийству». Глава 65. Интерлюдия. Заговорщики. От третьего лица. Сейчас в темном и пугающем на вид зале, где было много разных инструментов и препаратов, а также разных колб с разноцветными жидкостями. В некоторых стеклянных банках были видны внутренние органы разных существ. Но самое примечательное в этом зале – это огромные стеклянные колбы, наполненные водой и излучающие зеленый свет. Внутри них были видны плавающие существа, которые имели половину тела, а некоторые вообще были похожи на только родившихся на свет детей. В самом зале присутствовало несколько важных личностей. Первый имел богатый и ухоженный вид одежды. У него были пепельные волосы, а также символ дома Набериус на спине его плаща. Этой личностью был глава дома Зайван Набериус. Другой личностью был тоже богатым на вид, но имел внешность мудрого и опытного лидера. Имел он серебристые волосы, а также носил военную форму, на которой был уже символ дома Ренви. Этой личностью был глава дома Мармак Ренви. Следующая личность находилась впереди этих двоих и была в бессознательном состоянии, а также находилась в такой же стеклянной колбе, что и все остальные здесь существа, и без одежды. Но ее отличие от других – это то, что данная личность имела все части тела, а также то, что это была женщина с черными крыльями за спиной, немного ближе у основания позвоночника. Эту личность звали Альбеда, дочь Мина Миюкихимы, что была доставлена сюда и была помещена в эту стеклянную колбу. «Как идут успехи?» — спросил Мармак, глядя на Зайвана и немного на Альбеда. «Все идет хорошо. Мы уже закончили все необходимое, чтобы получить силу хаоса. Если бы мы не получали необходимые образцы от шпиона и не проводили дополнительные исследования, а также не имели записей других алхимиков, что изучали хаос несмотря на запрет, то провозились бы где-то пару лет, при этом изучая ее тело без отдыха и перерыва. А так у нас было все подготовлено и изучено давно. Хотя как мы будем это делать, также сократило время. Но последствия для нее будут не слабыми», — объяснил Зайван, читая листки бумаги, в которых были данные, записанные его алхимиками о Альбедо и элементе хаоса внутри нее. «Это хорошо. Были ли проблемы по захвату дочери Мина Миюкихимы?» «Нет, господин Мармак. Наш шпион смог облегчить нам задачу по ее захвату. Все было сделано тихо и аккуратно. Когда об пропаже Альбедо узнают, то будут проводить детальное расследование, но все улики будут наводить на ложные следы, и нам этого должно хватить». «Ясно. Что вы смогли узнать?» «Элемент хаоса внутри нее очень слабый, но это лучше, чем ничего. Ведь есть с чем сравнивать. Хотя для хаоса размеры и формы не имеют значения, поэтому мои слова слегка неверны. Проще сказать, что она вряд ли бы смогла бы использовать эту силу по собственной воле. Максимум она могла бы использовать хаос как катализатор для усиления ее магического дара и таланта. Без него она не смогла бы так быстро изучать магию или становиться сильней. Хотя здесь даже есть улучшение в интеллекте и быстром мышлении под влиянием хаоса. С каждым разом я все больше поражаюсь возможностями этой силы», — с неподдельным интересом объяснил Зайван. «Понятно, но слишком глубоко в это не лезьте, да вас было уже много таких любителей изучить хаоса и его возможности. Что, кстати, произойдет с ней, когда Хаос будет извлечен из ее тела? К сожалению, мы проведем слегка иной подход к этому. Мы не будем забирать весь Хаос из ее тела. Вместо этого мы установим связь между одним артефактом и Альбедо. Это защитит владельца артефакта от влияния Хаоса, а все остальное влияние будет получать Альбедо. Хотя установление ментальной связи на таком уровне будет медленно поглощать ее разум, пока от ее личности ничего не останется, но это уже не наши проблемы. Главное, что владелец не будет медленно погружаться в безумие и сам творить всякие разрушения. Это хорошо. Сколько времени вам нужно, чтобы все подготовить? Примерно где-то через 9-12 часов и все будет готово. Но это не точно. Тот артефакт, что мы добыли в лабиринте, очень облегчил нам задачу. Его свойства и способности дают нам возможность поглотить Хаос и использовать его силу по воле владельца. Хотя это еще не было проверено полностью. Ясно. Покажи мне этот артефакт, приказал Мармок, так как лично он не видел этот артефакт и думал, что Набериус сами смогли воссоздать свой способ по контролю Хаоса. Конечно, господин, идите за мной, как раз там есть и ваш личный заказ, сказал Зайван, идя к выходу из этого зала, оставив Альбедо. Пройдя несколько коридоров, где охраны почти не было, так как они находились очень глубоко в горе и она была здесь не нужна, Зайван и Мармок оказались в очень защищенной комнате с барьерами и очень сильной аурой. Войдя внутрь, можно увидеть, что в центре комнаты парит очень выделяющийся посох. Он имел слегка золотое покрытие, но также голубоватый цвет у ручки. На самом конце посоха был особый кристалл, который светился голубым светом. Сам кристалл цеплялся на очень странном узоре. Этот посох, по мнению моих специалистов, а также моих личных исследований, способен поглощать любую энергию независимо от ее объема и плотности, или других фактов, которые обычно мешают такое сделать. Он легко поглощал другие элементы, пропитанные манной, и как потом стало понятно, он даже способен поглощать жизненную энергию любых существ как еще один источник энергии. Это было даже проверено на накоматах при поглощении их ки, они умирали в криках и мучениях, а потом иссушались до кожи и костей. В итоге мы поняли, что он практически насильно может вытягивать энергию, объяснил Зайван, указывая на посох. Интересная находка. Теперь мне ясно, почему ваши исследования до сих пор продолжаются, несмотря на сложность поставленной цели, сказал про себя Мармок. Господин, хоть этот артефакт и облегчил нам работу, мы тоже не сидели сложа руки. Не забывайте, что на данный момент мы самая умная семья в плане разработок и исследований по всему возможному, особенно генетика. Также хотел вас обрадовать, что ваш заказ, или точнее приказ сделать вам новую руку, был выполнен в лучшем виде, сказал Зайван, идя к другой соседней комнате. И когда они снова вместе вошли, то уже оказались в менее большом помещении, где почти ничего не было, но в конце всей комнаты был виден деревянный стол, на котором стоял черный деревянный ящик. И когда они подошли к столу, то Зайван открыл ящик, и то, что увидел Мармок, была страшная искусственная рука, середина которой была покрыта зубами и ртами монстров. На ней также присутствовали красные линии, словно вены, идущие по всей руке, достигая кисти и кончиков пальцев, цвет которых был темно-серый, словно уголь. «Это не то, чего я ожидал», — спокойно сказал Мармок, хотя скорее он чувствовал разочарование. Ведь он просил сделать полностью искусственную руку на основе клеток монстров, но чтобы она была внешне похожа на его обычную руку или хотя бы близко к этому. Он же получает только первую часть своих требований, но с такой рукой его сразу же заподозрит в чем-то злом и страшном для общества, а такое ему не нужно для положительных отношений. Простите, господин, я просто еще не успел вам все объяснить. Хоть она и выглядит слишком приглядно и бросается в глаза, но могу вас заверить, это лучшее, что мы сделали, и я считаю это моим лучшим творением. Эта рука полностью подавит проклятие на вашей собственной руке, и вам больше не нужно брать новые протезы, чтобы скрыть сам факт проклятия и то, что вы калека. Также эта рука имеет способность частичной метаморфозы от монстра, или точнее, она может принимать любые формы по вашему желанию. Если хотите, я могу вам рассказать о других ее функциях, объяснил Зайван с очень заметным и ярким энтузиазмом, наглядно указывая на руку в его собственных руках. Если то, что ты говоришь, правда, то теперь я доволен. Раз она даже способна на такое, то проблемы с маскировкой будут решены сразу. А теперь пора ее мне установить, сказал Мармок, потянув своей рукой к другой. А затем он резко схватил ее и начал вырывать, при этом создавая весьма неприятный звук разрыва плоти. Треск, ломание костей, кашаша, разрыв плоти, кап, падение крови, кап, когда Мармак вырвал искусственную руку, которая уже была близка к тому, чтобы через пару месяцев быть замененной, он потянулся к новой, бросив старую на каменный пол. «Сразу предупреждаю вас, господин, эта рука имеет свойство быть слегка агрессивной при попытке взять ее под контролем слабым хозяином. Если вы не стерпите боль, что она вам преподнесет, то вы скорее всего станете уже ее рукой. Если вы желаете, мы можем дать вам особые средства, что притупит боль и даже подавит волю руки», — объяснил Зайван, не мешая своему господину забрать руку и уже почти присоединить ее к себе. «Ты думаешь, какая-то там боль способна заставить меня стать чьей-то марионеткой, или кричать в мольбах, просить пощады? Ты забыл, кто я? Ты даже не представляешь, какую боль я перенес за время своего правления дома и страны, а также всего рода демонов. Так что просто молчи и смотри, как я возвращаю свою живую полноценность», — очень угрожающе сказал Мармак, практически довязывая его на своим авторитетом и видом. «Прошу меня простить, господин, я просто волнуюсь о вас, вот и все», — сказал Зайван, сделав легкий поклон. После этого Мармак прицепил руку к своей оторванной части и начался процесс слияния. Даже не предприняв каких-либо действий для этого, рука сама выпустила свои черные щупальца и слилась с оторванной частью тела. Дальше же Мармак чувствовал мощную боль, а также он чувствовал, как что-то проникло в его тело и медленно соединялось с его системой внутренних органов. А потом он почувствовал, как боль пошла по всему телу, но на лице и его внешнем виде не было заметных признаков боли или агонии. Было лишь видно, как он слегка щиплется, но это скорее выглядело, словно он хмурится от негодования или раздражения. И уже спустя пары минут боль ушла, а рука перестала делать какие-либо действия без воли хозяина. Мармак сделал легкие движения рукой, а также провел ману, чтобы убедиться в работоспособности магии. Дальше же он сжал ладонь руки в кулак, а затем разжал ее. Что она еще умеет? Она может воспроизвести множество способностей монстров, что были в нее добавлены. К примеру, способность снежного змея, который мог своим ядом превращать в лед своих жертв. Еще была добавлена способность морского угрова, что способен использовать мощный разряд молнии и полностью парализовать своих жертв в радиусе 100-150 м. Еще добавлена способность вытягивать жизненную силу путем прикасания к жертве от монстра ночных долин. Еще есть множество улучшений, но я их оставил в письменном виде вместе с отчетами, которые вы меня просили вам передать, — объяснил Зайван. «Это хорошо, теперь я доволен. Насчет отчетов, где они сейчас? Я не помню, чтобы их еще получал. Сейчас их пришлет мой слуга, господин, но я никак не пойму, зачем они вам, ведь они все равно сейчас не очень нужны, да и в будущем вряд ли понадобятся», — спросил Зайван. «Они мне просто нужны, тебе не нужно знать зачем. И насчет руки, ей не нужны всякие препараты или что-то особенное, чтобы верно функционировать, и как использовать метаморфоз. Нет, господин, она полностью автономна, и если с ней что-то случится, она восстановится путем поглощения вашей маны или в самом крайнем случае вашей жизненной энергией». А вот на последнее Мармак нахмурился. «Она может сократить мой срок жизни?» — спросил довольно угрожающим тоном Мармак. «Если прямо, то да, но, если вы потом будете поглощать чужую жизненную энергию, то легко восполните потери пары лет, ведь мы живем довольно долго», — быстро объяснился Зайван, так как стал чувствовать, что может разочаровать своего господина. «А как насчет метаморфоза? Нужно много тренировок, чтобы правильно преобразовывать форму руки во что-то другое, по вашему желанию, так как рука требует много информации на преобразование. Монстр, что владел этой способностью, делал это на инстинктивном уровне, а вы не являетесь этим монстром и вообще хозяином этой силы, поэтому возможны некоторые проблемы на первое время», — объяснил Зайван. «И что мне теперь делать? Хочешь, чтобы я ходил с такой рукой на публике?» — очень устрашающе спросил он. «Нет, господин, я и остальные мои коллеги были к такому готовы, поэтому заранее сделали специальные кодовые слова в руке. Вам надо сказать или правильно подумать над словами, и рука примет эту форму согласно информации вашей плоти и крови, что она уже получила». После этого Зайван выдал бумажку, на которой были эти самые слова. «Хорошо, теперь я доволен, пошли за отчетами, а потом я должен отлучиться по важным делам на пару часов», — сказал Мармак, взяв бумажку и запомнив эти самые слова. Он пытался их повторить в своем сознании, но эффекта это не дало, поэтому они решил пока что ограничиться словами «флэш», «мана», «сви», «репети», «турни». После этих слов рука стала принимать форму его второй руки, отчего он даже не мог заметить разницу и словно только что вернул когда-то потерянную руку. «Господин, если вы уйдете, то кто тогда возглавит нас? Вы ведь говорили, что сами возьмете посох в руки и убьете им Нареву. Это очень важное дело, и если я все-таки не вернусь, то оставляю все на тебя. Но, господин, я не смогу, и я отдал тебе приказ. Значит, ты обязан исполнять. Если все же я не успею, ты будешь все делать за меня, и это не обсуждается». «Я ясно выразился», — очень угрожающе прокричал Мармок, отчего Зайван прочувствовал всю серьезность его слов. «Как пожелаете, господин, надеюсь, вы успеете», — сказал Зайван с почтительным поклоном. В той же самой горе, или точнее тайной лаборатории Набериуса, в таком же большом зале, но только не настолько темным и полным разных инструментов для вскрытия или исследований тел. В зале был огромный и длинный деревянный стол, за которым сидели несколько важных персон и личностей. Некоторые просто сидели или стояли по углам всего зала и чем-то занимались. «Ну что, господа, по несчастью, выпьем?» — очень веселым тоном спросил мужчина-брюнет, поднимая бокал дорогого вина, а также указывая на другие бутылки, полные подобного. Выглядел он довольно богато и красиво, как и все здесь присутствующие. У него были черные волосы, зачесанные назад, глаза были красными. Носил черный фрак, а под ним красная рубашка и черные брюки, а за ними уже кожаные сапоги. Сам вид этого мужчины вызывал у многих опасения, так как его улыбка и лицо говорили об хитром и изворотливом демоне, который обманет, и ты даже этого не заметишь. Данную личность звали Теревок, глава дома Марбас, очень уважаемая и хитрая личность, что продает и производит одно из лучших виноделий в королевстве демонов. Именно сейчас на этом и стоит богатство его дома, хотя также его семья поднялась благодаря его хитрому уму и красноречии. Сам он стал главой дома уже давно, где-то целый век назад. Он даже лично участвовал в войне и смог видеть множество войн и сражений, которые считаются очень популярными темами разговора. Изначально он был третьим сыном на наследие семьи, но после случайных смертей его братьев и сестер, он стал следующим наследником, а уже после смерти его отца во сне, он стал неоспоримым главой. «Пожалуй, я соглашусь, все равно нам еще много времени здесь сидеть и ждать», — сказал другой мужчина с почти похожей одеждой, но у него была добрая улыбка на лице. У него были ярко-коричневые волосы до уровня плеч. Черты лица были очень утонченными и показывали, что мужчина был довольно простым на вид, и по обычному взгляду даже и не скажешь, что он хитер или умен, а просто обычный и простой. Носил он полностью черный жакет, а также черные брюки. Самого мужчину звали Шаумар, глава дома Буэр. Среди жителей королевства он знаменит своей добротой к обычным демонам низшего сословия, а также очень дружелюбен ко всем. Особенно он умеет находить общий язык со многими дворянами королевства и всегда присутствует на многих мероприятиях, чем делает их еще интереснее и забавней. Стал он главой дома уже где-то 67 лет назад, а сам до этого был лишь вторым наследником. Но так как его старший брат погиб на войне с людьми, то он стал новым главой, уже после смерти его отца, отчего дела его семьи не упали, но и сильно не прибавились во власти. Когда он протянул стеклянный бокал, а Теревок наливал ему вино со своей обычной улыбкой, от которой обычные люди бы подумали, что там скорее яд или подстава какая-то. «Лорд Буэр, не советую вам это пить, вдруг он вам яд подкинул или какую-нибудь заразу. Вы посмотрите на его улыбку, у меня от нее появляются очень плохие мысли», — подал голос еще один мужчина-брюнет, держа в своих руках коричневую книгу. У него были также уложены волосы и зачесаны назад, но были более коротковаты. Также он имел довольно симпатичные черты лица, но недостаточные, чтобы покорить любую даму одним своим присутствием, если сравнивать с молодыми красавцами-дворянами. Носил длинное черное пальто с красной рубашкой под ней и черные брюки с сапогами. Его звали Жарковар, глава дома Ипас. Он редко посещает какие-либо встречи или мероприятия для поднятия своего авторитета. Больше всего он увлекается магией и книгами. Истории, науки, сказки, былины, мифы и т.д. Из-за редкого появления на публике его дом стал терять свое влияние, так как глава стал слишком редко браться за свои обязанности. Поэтому дела его дома сейчас довольно в плачевном состоянии, и это требует от него решительных мер, иначе в будущем его дом станет чьим-то вассалом и будет служить как слуги или жертвы. Стал он главой дома где-то 23 года назад, с большим нежеланием. Изначально на эту должность должен был встать его старший брат, но из-за внезапной смерти от нападения монстров, он был вынужден стать наследником. Хотя у него еще есть старшая сестра, что пыталась доказать свое право на наследство перед Советом Высших Домов, но она переоценила свои возможности и не смогла это доказать, и теперь остается калекой в главном поместье их семьи. И если бы не ее помощь в руководстве, он бы уже давно бы потерял все наследство и власть дома, продав кому-нибудь за большие деньги. Что вы сказали? Хотите сказать, что в моем вине есть что-то инородное? Вы понимаете, что оскорбляете мое вино? Очень злобно прокричал Теревок, указывая пальцем на Жарковара. Это лишь мои подозрения, лорд Марбас, я не обвиняю вас в чем-то. Я вам покажу подозревать мое вино. Напомните мне, какая власть у вашего дома, может мне слегка надавить на ваш дом, чтобы его еще больше унизить. Я знаю о вас достаточно, лорд Ипас, бездарный молодой глава, книжный червь и всезнайка по книгам. На это Жарковар не мог найти, что ответить, так как он не мог открыто или скрытно противостоять дому Марбас и даже его главе Тереваку. Лорд Марбас, не надо кидаться на юного главу дома Ипас. Он еще молод и недальновиден, как другие достойные лидеры семьи. Возможно, в будущем он сможет найти в себе силы и поднять статус своего дома и семьи. И лорд Ипас, не надо подозревать лорда Марбаса в чем-то лишь из-за его улыбки. Я уже давно с ним знаком и знаю, когда от него можно ожидать подлости. И не надо трогать его вино, оно для него очень важно. Поэтому он никогда в жизни не посмеет туда подложить отраву или что-то близкое к этому. Сказал Шаурмар Буэр со своей спокойной и доброй улыбкой. «Да, прошу простите мою наглость, лорд Марбас. ТЦ лучше не показывайтесь и не отсвечивайтесь передо мной весь день, и тогда вкус вина от вашего лица не будет портить мой день. А так вы прощены, но это в последний раз. Ну что вы так строги к парню, лорд Марбас? Обычно вы так не кидаетесь на молодых, а тут снова ради вина готовы даже устроить войну семьи или убийство целой деревни», сказал молодой блондинистый мужчина. Он имел золотые длинные волосы, до уровня плеч, завязанные назад в конский хвост. Вид его был довольно ухожен и чист, отчего он напоминал богатенького, но сообразительного аристократа с остальной хваткой, и было понятно, что с ним шутки плохи. Носил он белую рубашку с черными брюками и сапогами. Звали его гусар глава дома Тамрам. Его дом имеет особое влияние в сфере снабжения и продовольствия, отчего этот дом сейчас имеет довольно много денег от поставок и заказов от влиятельных личностей, ради поддержания порядка в своих областях, так как всем хочется есть, как и обычным жителям городов демонам. Он же своим опытом и знанием смог правильно распределить время и деньги для выращивания и хранения продовольствия для лучших продаж. Стал он главой дома где-то век назад и довольно хорошо себя зарекомендовал как наследник. Изначально он должен был стать разменной монетой его дома для брака с другим великим домом, но из-за особых обстоятельств брак был расторгнут, а его старшие братья разошлись искать приключения на свои задницы как наемники и авантюристы. И уже после всех разбирательств он стал главой дома. Пускай тогда этот невежда не лезет к моему вину, да и сами бы уже перестали постоянно защищать молодых, вы начинаете мне казаться каким-то праведником, ответил Теревок Мабас на слова гусара Тамрам. Ха-ха, какие забавные у вас шутки, особенно когда я ненавижу праведников. Вы бы тоже следил за выражениями, мы все-таки не единственные, кто здесь находится, сказал гусар, намекая на остальных важных дворянинов, что слегка грели уши, а некоторые игнорировали подобные разговоры и занимались своими делами. Вы правы, ха-ха, даже не удивлюсь, что после этой встречи поползут неприятные слухи, весело сказал Теревок, хотя скорее всего это из-за слегка пьяного состояния от вина. Лорд Марбас, можно узнать, какой выдержки это вино? Спросил белобрысый блондин, что сидела на красном диване у стены зала, но не один. Выглядел он очень изысканно и богато. Его волосы были завязаны в длинный конский хвост за спину. Его лицо было практически выше обычной красоты большинства присутствующих мужчин-дворян. Даже по этому факту было видно, что данный мужчина пользуется своей красотой по назначению у девушек. На нем был черный камзол с золотыми узорами цветов, с белой рубашкой под ней, а также белым платком, что выходил спереди на уровне шеи. Еще на нем были белые перчатки, черные брюки с такими золотыми узорами. Звали его Муртур, глава дома Факалор. Его дом знаменит своим богатством, а также увлечением ко всем видам искусства. Живопись, музыка, литература, архитектура, танцы и т.д. Так эта семья лучшая в королевстве по производству одежды и косметики для богатых дворян и торговцев, из-за чего они получают огромные деньги и повышают свое влияние на рынке и среди других дворян. Если бы сейчас было бы спокойное время, возможно, Муртур бы стал наравне с высшими дворянами, что правит странами демонов. Стал он главой дома ровно 50 лет назад. Сам он изначально и был первым наследником на место главы, но из-за собственной жадности, его младшие братья много раз пытались его убить, но благодаря своей особенности во внешности и таланту, он узнавал об этом через служанок-девушек, что были очарованы его красотой и захотели спасти его. И когда он стал главой, то немедленно избавился от своих братьев, путем отравы через тех же служанок. Сам он сейчас сидел на прекрасном дорогом красном диване, за которым сидели еще трое девушек, что всячески его ублажали, делая ему массаж плеч или расчесывая прекрасные белые волосы, а одна так вообще массировала ступни ног, сняв его черные туфли. При этом лицо самого мужчины-демона было блаженным и радостным. Сами девушки носили довольно неприглядные тряпки, что обычно носят рабы. Лорд Факалор, рад, что спросили. Эта выдержка 58-летней давности, и оно находилось в специальном помещении, что только увеличило его вкус и стоимость на рынке. Но это только для разогрева, а уже потом я принесу вино двухвековой выдержки. Теперь точно не откажусь. Эй, красавица, налей мне вино, и, возможно, я тебя вознагражу очень приятно, сказал Муртур, нежно прошептав это девушке на ушко, что расчесывала его волосы, а та радостно подчинилась его приказу. «Лорд Факалор, а зачем вы сюда приплели свой гарем? Вы не боитесь, что они умрут, когда все начнется?» — спросил Теревак с очень заметным раздражением, наливая в стакан свое вино девушке с темным цветом кожи и длинными заостренными ушами. «Это не мой гарем, лорд Марбас. Это лишь мои рабыни и малая часть гарема. Остальная часть ждет меня в моем безопасном поместье», — ответил Муртур с довольной улыбкой. «ТЦ смазливый вы красавчик, лорд Факалор. С такой внешностью, конечно, к вам будут девушки толпой идти и, наверное, даже не против стать частью вашего гарема. Удивлен, что вас еще из-за ревности не убили. А мне, чтобы затащить женщину в постель, надо устраивать манипуляции или сделки с семьями, чтобы добиться этого, а потом ставить рабские контракты», — с очень заметной завистью ответил Теревак. Другие молодые дворяне-мужчины, что были слегка обделены такой внешностью, были согласны с Тереваком. «Уж извините, но я родился таким красивым и прекрасным лицом и данными, и раз мне дана такая возможность, я ей воспользуюсь по полной. Да и мой гарем не слишком-то уж большой, в отличие от некоторых», — с неким намеком сказала Муртур. «Ну, в чем-то он прав. Он и не виноват в своей красоте. Да и он прав, что его гарем не слишком-то уж и большой. Кстати, сколько у тебя сейчас девушек в гареме?» — спросил Шаурмар, что до этого просто молчал, наслаждался вкусом вина, стоя опираясь на стену. «Хаэм, вроде бы только 15 девушек сейчас на счету. Недавно двое новеньких девиц в него вступили из какого-то дома демонов, они являлись побочной кровью, поэтому получил их без обязательств жениться. Да и в красоте они были не обделены, как и формы тела у них довольно изысканные. Особенно мне понравилась блондинка с четвертым размером груди». «Ах», — ответил Муртур, взяв бокал вина и после окончания разговора стал попивать заветное вино. «Пф, мерзкие многолюбы», — вмешался женский голос в разговор, отчего некоторые обратили внимание к его источнику. Это была женщина примерно 20 лет, и она выглядела довольно красиво и молодо. У нее были ярко-коричневые длинные волосы, свободно зачесанные назад. Черты лица делали ее очень красивой среди обычных девушек. Она носила черно-зеленое платье, а также имела серебряные серьги на ушах, от которых веяло манной и особыми чарами. Звали ее Ленора, глава дома Лавмар. Ее дом знаменит тем, что занимается только постройкой зданий, стен, дорог, починкой укрепления и крепости и т.д. Из-за чего этот дом довольно востребован, так как он имеет надежность и скорость в исполнении заказов. Стала она главой дома уже где-то 80 лет назад, когда последствия войны с людьми дали возможность ее дому получить хорошую прибыль. Изначально на должность главы должен был стать ее младший брат, так как таков был закон и традиция всего сообщества демонов. Она же пыталась доказать обратное и потребовала свои права на наследство. И когда она уже доказала совету высших домов, что достойна, то узнала, что пока жив ее брат, она ничего не получит. Отчего она, недолго думая, пришла к выводу, что будет лучше главой, чем ее младший брат, поэтому устроила несчастный случай для ее брата. И после смерти отца, она стала главой. Сама она стала знаменита как независимая женщина, которая требует к себе должного ухода и внимания. Многие хотели бы получить имущество и власть Дамаловмар путем обычного брака. Вот только требования самой Леноры были выше нервов и чести всех дворян королевства. Ведь она требовала подписания магического договора, по которому ее муж без ее на то разрешения и дышать не сможет. Поэтому сейчас она является одинокой женщиной, что не может найти себе достойного мужчину в мужья. Идут даже слухи, что она из-за всего этого стала увлекаться другими женщинами и даже устраивает оргии с суккубами. «Леди Лавмар, вы снова хотите начать наш разговор на тему обязанность мужчин любить одну единственную? Вы ведь знаете, чем все это закончится. Так зачем начинать?» — сказал Муртур, косясь на названную особу. «Все равно я недолюбливаю многих из вас здесь, из-за того, что вы так используете женщин с помощью одной своей внешности, да и гаремы строите на этом. Сами же вы ничтожество с худшими моральными принципами», — сказал Эленор с заметным ядом в голосе, которому могли позавидовать многие опасные змеи. «Возможно, вы и права, но вот остальные с вами не согласятся, да и все наше общество. Ведь это нормально, когда у одного сильного и умного мужчины много женщин. Это показывает его власть и статус среди других ему угодных. Особенно это ценится в нашем обществе, да и вообще, во всем мире в целом. Если же мужчина не способен удовлетворить своих женщин, он не достоин такого количества. Я же простое исключение. Признайте, леди Лавмар, вы просто недовольны, что никто еще не согласился с вами связать свою судьбу до гроба», — с неким злорадством в голосе сказал Муртур. Вот только в ответ на эти слова Ленора создала огненный шар через заклинание и кинула его в него. Но вместо каких-либо действий, Муртура защитила одна из его женщин, сформировав барьер из маны, который остановил огненный шар. «Замолкни!» — очень гневно крикнула Ленора, став кидать другие огненные шары прямо в Муртура, которого защищает барьер. «Ха-ха-ха, ну давай попробуй!» — с радостным смехом ответил Муртур, наблюдая за отчаянными попытками Леноры разрушить барьер другой девушки с белой кожей и длинными заостренными ушами. Ее высокий рост был очень выделяющей чертой. «Заткнись, или я убью тебя!» За всем этим наблюдали другие высокопоставленные дворяне, но не спешили вмешиваться, так как это может вызвать уже огонь на себя, да и многим забавно на это смотреть, чтобы скоротать время пребывания в этой горе. «Ха-ха-ха, ха-ха-ха, что-то долго ты возишься, неужели силенок маловато?» — спросил Муртур с еще большим злорадством и насмешкой. Так как его девушка продолжала держать барьер и не было видно, что она еще устала, поэтому он не боялся за свою жизнь.